Всюду вечный веков властелин, все трепещет предзором его. Над вселенной он господин, и цветущий радостный мир. Словом истины Бог сотворил. Кто же ты, о земной человек, что Господь так тебя возлюбил? На земле, в небесах и сердцах, им одним лишь все в мире живет, все стремится и движется им. От него и к нему все идет, и цветущий, и радостный мир создал Бог, чтоб ты вечно в нем жил. Кто же ты, о земной человек, что Господь в тебе сына открыл? Творения дивный венец, как случилось, что грех ты избрал, и цветущий радостный мир на мученья и смерть променял. Но на землю спустился Христос и погиб, чтобы ты не страдал. Кто же ты, о земной человек, что Господь за тебя жизнь отдал? Так не мне этой вести благой, на Голгофе он смерть победил, и цветущий радостный мир он погибшим сердца возвратил. О, не медли, короток твой век, крылья веры расправь и в полет. Кто же ты, неземной человек, что Господь тебя в небо зовет? Кто же ты, неземной человек, что Господь тебя в небо зовет?